Глава 1286. Проводы клана Мэн. 9 колонн света ударили из 9 малых континентов, расположенных вокруг родового особняка клана Мэн. Ударившее в звездное небо свечение сопровождалось могучей вибрацией. В момент прибытия маркиза Лу и его армии звездное небо уже пронзали 8 таких колонн света. «Что?» У маркиза Лу округлились глаза. С его уровнем культивации он сразу почувствовал устрашающую силу этих колонн света. Маркиз Лу с блеском в глазах посмотрел на тотемное тату на обратной стороне своей правой руки. Собравшись, он холодно хмыкнул и взмахнул рукавом, после чего вместе с десятками тысяч практиков полетел дальше. Вся его армия превратилась в дождь из лучей света, их целью был клан Мэн. По мере их приближения по звездному небу вокруг расползалась кровожадная аура. Эта аура была настолько сильной, что начинало казаться, будто она с минуты на минуту обретет физическое воплощение и заморозит все вокруг. «Червяки из клана Мэн! Немедленно выдайте мне убийцу моего сына!» Голос маркиза Лу словно гром прогремел на много километров окрест, при этом его энергия резко взмыла вверх. Он являлся владыкой Дао с 4 эссенциями, поэтому естественные законы тотчас разбились под гнетом его силы. Люди в клане Мэн услышали яростный крик и жуткий холод в его голосе, многие поменялись в лице. Манхао посмотрел в звездное небо, а потом спокойно вернулся к магической формации. Его руки по-прежнему были высоко подняты, глаза странно блестели, он управлял силой мира горы и моря. Как только 9 колонн света распороли звездное небо, над родовым особняком клана Мэн открылась гигантская воронка. Она находилась намного выше колонн света, не успела воронка раскрыться, как она начала вращаться. В мгновение ока в уши людей ударил нарастающий рокот, а на их плечи опустилось мощнейшее давление. Маркиз Лу скривился и был вынужден затормозить, как и огромное воинство практиков у него за спиной. Все взгляды были направлены на устрашающую воронку над кланом Мэн. «Что они делают? Каково назначение этой магической формации?» Опустившееся на них давление было просто невероятным, словно огромная невидимая рука неуклонно толкала их назад. Вскоре воронка стала вращаться так быстро, что уже напоминала черную дыру. Практики седьмой горы и моря не могли сопротивляться рассылаемой ею рябью, которая отталкивала их все дальше и дальше от клана Мэн. Наконец и маркиз Лу поддался давлению. С его уровнем культивации он стал последним в своей армии, кого начало с рокотом толкать назад. Манхао парил в звездном небе над континентами клана Мэн. Оттуда он смотрел на столпившихся внизу людей, среди которых была и его бабушка. Выполнив правой рукой магический пас, он взмахнул пальцем. Один из 9 континентов вокруг родового особняка клана Мэн раскололся и обратился в пыль. Колонна света, связанная с этим континентом, взорвалась мириадами огней, которые взмыли к воронке. Вращаясь все быстрее и быстрее, в воронке постепенно нарастала сила, отчего даже маркиз Лу поменялся в лице. Следующим взорвался второй, третий и четвертый континенты. От них не осталось ничего, кроме пыли, а огни из их колонн света соединились с воронкой. Давление воронки вновь совершило скачок, отбросив назад маркиза Лу и его людей. «Это...» — выдавил маркиз Лу. У него пересохло в горле. Глядя на невероятную воронку, он внезапно понял ее назначение, сколь бы невозможным оно ни было. С грохотом оставшиеся 5 континентов раскололись, колонны света разбились, послав в воронку огромное количество огней, отчего ее мощь вновь серьезно возросла. Теперь остался только родовой особняк клана Мэн и континент, на котором он стоял. У людей из клана Мэн бешено стучало сердце, при виде жуткой воронки у себя над головой они практически потеряли способность соображать. Даже 5 патриархов царства Дао с удивлением почувствовали бешеный стук крови в висках. Глаза Манхао засияли, он выполнил магический пас правой рукой и, наконец, указал на главный континент. «Да откроется путь меж горами и морями!» От его раскатистого голоса звездное небо заполонили цветные вспышки. Пыль от раздробленных континентов смешалась с огнями и завертелась в огромной черной дыре. В мгновение ока черная дыра поглотила всю энергию разрушенных континентов, а также сконцентрированную Манхао силу мира горы и моря. Достигнув предела мощности, Манхао отдал новый приказ, после чего воронка взорвалась неописуемой аурой. Мощь этой ауры заставила задрожать разумы всего живого и затрепетать их души. Маркиз Лу оцепенело смотрел на черную дыру, в которой внезапно появился огромный луч света. С неподдающейся описанию скоростью свет прошил звездное небо и разорвал барьер между 8-й и 9-й горой. Появилась прореха! Это впечатляло даже больше, чем открытие 3 великими даосскими сообществами моста бессмертия. Луч света пробил барьер, пройдя с 8-й горы на 9-ю. звездное небо Девятой горы и моря засияло так же ярко, как днем. Будь то практики клана Фан или представители других сект и кланов, все без исключения с дрожью в коленях посмотрели вверх. «Что происходит? Это... что еще такое? Откуда этот свет? Выглядит, как появление какого-то ценного сокровища!» Во всех уголках Девятой горы и моря звучали похожие разговоры. В клане Фан нашлись люди вроде Фан Сюфена, главного старейшины и еще нескольких, кто ощутил в свечении отзвуки ауры Манхао. Став свидетелем чего-то столь невероятного, маркиз Лу на восьмой горе не мог отвести глаз от черной дыры и луча света. «Он открыл барьер между горами и морями! Его план отправить континент клана Мэн и всех его членов на Девятую гору и море!» Обладая могучей культивацией и острым умом, маркиз Лу сразу понял, в чем дело, и был потрясен способностями и тактикой Манхау куда больше, чем простые практики. Он знал, каких чудовищных затрат стоит прорыв барьера между горами и морями. Седьмой горе пришлось долго готовиться и дорого заплатить за открытие разлома. И вот сейчас маркиз Лу собственными глазами увидел, как Манхау повторил это в одиночку. Как в такую ситуацию он мог сохранять самообладание? Манхао посмотрел на черную дыру и луч света, а потом широко развел руки и взревел. Родовой особняк клана Мэна и его континент с рокотом взмыли вверх, словно гигант взвалил их себе на плечи и начал поднимать к воронке. Рокотала и трескалась земля, в воздух взвилась пыль. Манхао не сводил глаз родового особняка, который приближался к воронке. Перед тем, как он достиг ее, Манхао прошептал: «Пожалуйста, пусть бабушка доберется до места целой и невредимой». После этих слов родовой особняк клана Мэн поглотила воронка. В следующий миг черная дыра исчезла в луче света, после чего и луч света начал таять, начиная с восьмой горы и моря, хотя точнее было сказать, что он не таял, а растворялся вдали. Вскоре он полностью исчез и появился на девятой горе и море, их появление исказило звездное небо и пустоту. Манхао успешно отправил клан Мэн в безопасное место. Многие годы клан Мэн занимал свое место на восьмой горе и море, но теперь от них здесь ничего не осталось. В звездное небо вновь вернулась тишина, рассеялась рябь. Манхао в одиночестве остался парить в пустоте, глядя в направлении девятой горы и моря. Вдалеке застыл одеревеневший маркиз Ло. В какой-то момент он покрылся испариной, внезапно осознав, что попытка уничтожить клан Мэн была равносильна подписанию самому себе смертного приговора. Теперь-то он понял, что лорд его горы и моря запретил провоцировать клан Мэн не из-за какой-то старой дружбы с Манхао, как он еще совсем недавно наивно полагал. Нет, истина была куда прозаичней. Он и вправду не хотел провоцировать их. Все потому, что в рядах клана Мэн скрывалась всемогущая сущность, опаснейший эксперт такой силы, что даже маркиз Лу, зная он об этом заранее, не решился бы с ним связываться. Этот человек обладал силой прорвать барьер между горами и морями и отправить через разлом на соседнюю гору и море целый континент, полный людей. На такое был способен только действительно всемогущий эксперт. «Отступаем!» Без колебаний скомандовал он. Вместе с практиками седьмой горы и моря, чья кровожадная аура растаяла, уступив место изумлению и даже страху, он сорвался с места. Никого уже не заботило, что сейчас вся их армия напоминала стаю побитых собак, которая бежала, поджав хвост. Даже самый последний дурак в их рядах понял, что теперь оковы, сдерживающие этого всемогущего эксперта, наконец пали. Теперь этот голодный древний зверь наконец вырывался из своей клетки. Со свистом армия практиков седьмой горы и моря обратилась в бегство, но тут взгляд Манхао переместился на бегущее воинство практиков седьмой горы. «Вы ведь только пришли?» — спокойно спросил он. «Куда это вы?»